Иезекииль и его видение. В 1 Царств 9.9 написано следующее. «Тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем». Пророк Иезекииль, как видно из его книги, обладал удивительным даром прозорливца. И на некоторые из его видений обратим теперь наше внимание. Видение славы Божьей. Библия говорит, что Моисей непосредственно говорил с Богом, чисел 12.4.10, что Моисей, Аарон, Надав, Авиуд и 70 старейшин израильских видели Бога. Но из виденного ими в их сознании сохранилось только нечто подобное работе из чистого сапфира и как само небо ясное. Исход 24.9.11. Сыны Израилевы видели светлое облако днем и столб огненный ночью, которые вели их все время от выхода из Египта и в продолжение странствования по пустыне. При освящении храма, построенного Господу в Иерусалиме Соломоном, облако славы наполнило храм. Пророк Илья слышал голос Божий из веяния тихого ветра. 3 Царств 19.11.18. Исаия видел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Исаия 6.1.3. Иезекииль же видел явление подобия славы Божьей, находясь при реке Ховаре в Вавилонии. Иезекииля 1.4.2.2. И виденное так подействовало на него, что он упал лицом на землю. И нужна была сила Духа от Бога, чтобы поставить его на ноги. Иезекииль сделал описание виденных им херувимов, колес, свода, престола и сидящего, но еще не нашлось художника, который бы мог наглядно изобразить то, что видел Иезекииль. А все попытки некоторых художников сделать это оказываются так неуклюжи, как нарисованный 4- или 5-летним ребенком чей-либо портрет. Видение подобия славы Божьей Иезекииль имел в начале своего служения, в 5-й год от пленения царя Иоакина, Иезекииля 1.2, потом в 6-й год и в 25-м году. Эти видения давали ему внутреннюю силу и убежденность. Видение нечестия в Иерусалиме. Через год после призвания пророк даже записал точную дату: в 6-м году, в 6-м месяце, в 5-й день месяца, пришли старейшины израильские в дом Иезекииля о чем-то поговорить с ним. Но в их присутствии пророка коснулась рука Господа Бога, явился проводник и перенес Иезекииля в видениях Божьих в Иерусалим и поставил у входа внутренних ворот, обращенных к северу. Там, во дворе Дома Божия, подле жертвенника, стоял идол ревности. Иезекиилю было сказано сделать пролом в стене, за которой оказалась дверь, а когда он вошел через эту дверь в тайную комнату, то увидел, что на стенах кругом находится изображение разных идолов, и 70 старейшин Израилевых совершают кождение перед этими идолами. Выйдя оттуда, он пришел ко входу во врата Дома Господня, а там сидят женщины и плачут по Фамузе, сумерийском боге растительности, именем которого и теперь у евреев называется 4-й месяц церковного года. Войдя во внутренний двор храма, он увидел, что между притвором и жертвенником находится около 25 человек, то ли начальников священнических групп, 1 Паралипоменон 24.1.18, которые по очереди совершали служение в храме, от Луки 1.5.8, то ли представители колен Израилевых, которые повернулись спинами к храму, а лицом на восток и кланялись солнцу. Видение Божьей заботы о верных Богу. Иезекиилю было показано, как на Господен зов явились каратели города, но одному из них было сказано следующее: «Пройди посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Остальным же карателям было сказано идти и убивать всех – мужчин и женщин, стариков и детей, но не трогать тех, которые отмечены особым знаком. И начать избиение со старейшин, которые находились перед Домом Божьим. Иезекииля 9:1-11. Бог знает, как избавлять надеющихся на Него. Видение высокомерных князей. В духе Иезекииль пришел к восточным воротам храма, у которых находились 25 человек князей народных. Двое из них были знакомы пророку. Господь открыл Иезекиилю худые мысли этих людей. Они были беспечны и равнодушны к судьбе народа и давали худой совет. «Еще не близко. Будем строить дома». Иерусалим, хотя и находился в зависимости от Вавилона, но чувствовал себя вне всякой опасности. О бунте против Навуходоносора Сидекия еще не думал. Иерусалимляне гордились собою и своим положением, с пренебрежением относились к уведенным в плен и презрительно говорили им: «Живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля». Для ободрения изгнанникам и в укор гордящимся собою жителям Иерусалима Господь повелел пророку сказать следующее: «Так говорит Господь Бог, хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Затем скажи: так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву, и придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом». Иезекииля 11:1-20. Более подробное описание виденного и слышанного Иезекииль заканчивает: «И отошло от меня видение, которое я видел, и я пересказал переселенцам все слова Господа, которые Он открыл мне». Иезекииля 11:24-25. Возвещение о последнем царе. Пророк Иезекииль в Вавилоне откровениями и притчами учил евреев слушаться Господа и исполнять волю Его. А в то время в Иерусалиме совершался крутой поворот. Царь Сидекия, понадеявшись на помощь фараона, царя египетского, отказался платить дань Вавилону. Точная дата видения не указана. Но Господь сказал Иезекиилю: «Сын человеческий, представь себе две дороги, по которым должно идти мечу царя Вавилонского. Обе они должны выходить из одной земли. И начертай руку, начертай при начале дорог. Представь дорогу, по которой шел бы меч в Рааву, сынов Амоновых, и в Иудею, и укрепленный Иерусалим, потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания, трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. В правой руке у него гадание, в Иерусалим, где должно поставить тараны, открыть для побоища уста, возвысить голос для военного крика, подвести тараны к воротам, насыпать вал, построить осадные башни. Это гадание показалось в глазах его лживым. Но так как они клялись клятвою, то он, вспомнив о таком вероломстве, положил взять его. И Господь через пророка послал такой приговор царю Сидекии: «И ты, недостойный преступный вождь Израиля, которого день настал ныне, когда нечестью его положен будет конец. Так говорит Господь Бог: сними с себя диадему и сложи венец. Этого уже не будет. униженное возвысится, и высокое унизится. Низложу, низложу, низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». Иезекииля 21, 19, 27. Сидекия был последним царем из дома и рода Давидова. В 586 году до Рождества Христова халдеи овладели Иерусалимом, большие дома и храм сожгли, городские стены разрушили, передовых людей перебили, Сидекию ослепили и отвели в неволю Вавилон, где он и умер. Но через пророков Господь поддерживал у евреев надежду, что придет тот, кому принадлежит венец и престол Давидов. И мы знаем, что он уже приходил, и о нем архангел Гавриил сказал Деве Марии: «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». От Луки 1 глава с 32 по 33 стих. Аминь.